Глава 58. «Да что же это такое? Вы за мной следили, что ли? Я не обязан с вами говорить. Мне вам нечего сказать. Адвокаты моего отца... А мы считаем, что вы нам многое можете сказать, Джейден», — сказал Мэддокс вслед за Хольгерсоном, нагнав Нортона Уэллса. «Это преследование». Зрачки юноши расширились, когда Мэддокс с Хольгерсоном взяли его в кольцо и медленно двинулись навстречу, заставив попятиться к стене. Он бросал отчаянные взгляды на студентов, выходивших из здания, словно ожидая некоего спасительного круга. «Джейден», — окликнул его один из парней, направляясь к Нортону Уэллсу и детективам. «Я... мне надо идти», — начал Нортон Уэллс. Но Хольгерсон преградил ему путь, заслонив от приближающегося студента. «Вы не приехали в управление сделать заявление об угоне машины», — сказал он, глядя на Джейдена сверху вниз. «Вы сказались больным, но сейчас вам, по-моему, лучше. Что скажешь, Мэддокс?» «Он не приехал, потому что Лексус никто не крал, да, Джейден?» — спросил Мэддокс. «Джей», — повторил студент, подходя, — «все в порядке?» «Хотите, чтобы ваши коллеги по будущей профессии увидели, как вас арестовывают, Джейден?» — осведомился Мэддокс. Побледневшего Нортона Уэллса прошиб пот. «Ага, начало стресса. Надпочечники погнали кортизол в кровь». «За что?» «За изнасилование, убийство и нанесение увечий Грейси Драмонт». Глаза Джейдена расширились. «Проходи», — крикнул он подошедшему товарищу. «Со мной все в порядке, я вас позже нагоню». Тот колебался. «Иди, все нормально». Помедлив, студент ушел. Нортон Уэллс сглотнул явно пересохшим ртом. «Нешуточный стресс. Очень хорошо», — подумал Мэддокс. «Мы знаем, что вас не было в Оперш. Вам известно, что такое система скрытого видеонаблюдения, мистер будущий юрист». «У них нет...» — Хольгерсон засмеялся. «Мэддокс, ты слышал? Он думает, что у них нет скрытых камер. Камеры сейчас везде. И в ресторанах, и на парковках рядом с ресторанами. Всегда можно посмотреть, в какой день и какие люди на какой машине ездили. Или не ездили. И на новом мосту есть камеры. Лексус проехал через мост перед самым похищением Грейси и в обратную сторону сразу после похищения». Хольгерсон сунул фотографию в лицо Нортону Уэллсу. «Твой Лексус, студент, который никто не угонял с парковки». Нортон Уэллс отшатнулся, налетев на стену. Колени у него слегка подогнулись, лицо побелело. Дыхание стало коротким и частым. «Это, вы это имели в виду, сказав, что автомобиль использовали для совершения преступления?» Хольгерсон хмыкнул. «В этот Лексус погрузили тело Грейси. Попался студент». Он приподнял медальон, висевший на шее Нортона Уэллса. «Ах, как мило. Святой Христофор. Совсем как у Грейси, да, Мэддокс?» «В точности». Хольгерсон перевернул золотой медальон. «Только у Грейси сзади было написано «С любовью от Джей Р.»» Кьель цокнул языком. «Слышишь, Мэддокс, он подарил ей святого, чтобы охранял. Только зачем студентику это понадобилось?» А потом он похитил ее, связал, сунул голову под воду и держал. Изнасиловал во все дырки и отрезал ей те нежные места, которые заставляли Грейси хотеть мужчин снова и снова. И клитор, и... «Перестаньте, о господи, пожалуйста, пожалуйста, замолчите!» С полными слез глазами Нортон Уэллс привалился к стене. Мэддокс в основном наблюдал, не мешая Хольгерсону. Дело продвигалось быстрее, чем он рассчитывал. Для парня действительно стало шоком, что его Лексусом воспользовался убийца девушки, которую Джейден Нортон Уэллс любил. «Я скажу тебе, почему ты это сделал», — тихо сказал Хольгерсон. «Ярость. Слепая ярость. До тебя дошли слухи, что Грейси спит со всеми подряд. Чем больше, тем ей слаще. И ты застал ее с мистером Блондином на бумере. Или, может, с мэрским мальчиком на побегушках, Заком Рэдисоном. Вышел из себя и... Нет!» — задыхаясь, перебил Нортон Уэллс. «Нет!» — повторил он еле слышно. «Все было не так. Я этого не делал». Он подавил тошноту и покачал головой. «Я бы никогда не причинил ей боли. Я любил Грейси». «Бинго!» Мэддокс с Хольгерсоном переглянулись. «Ладно, ладно», — сказал Хольгерсон. «Мы знаем, что вы были знакомы и что ты был к ней неравнодушен. Значит, не ты это сделал. Не ты убил Грейси и исчикал ее как атлету». Джейден помотал головой. «Тогда слушай сюда. Мы можем серьезно испортить тебе жизнь. Арестовать хотя бы за препятствование расследованию двойного убийства. Но зачем ты врал насчет Обержа и угона Лексуса? Арест попадет в газеты. Мама с папой взовьются до небес, сбегутся адвокаты. Или же мы можем сразу исключить тебя из числа подозреваемых. Сейчас ты поедешь с нами в управление и добровольно сдашь образец ДНК сотруднику полиции с соответствующей квалификацией. Раз, два, кружева, лады?» Джейден закивал. «Да, хорошо, я согласен». Он шумно выдохнул. По его щекам текли слезы. «Согласен на что?» «Сдать образец ДНК». Детективы снова переглянулись. «Вот и умница», — похвалил Хольгерсон, обняв Нортона Уэллса за плечи и ведя его к Импале. «Это ты правильно решил».